Внизу нашего дома находилась кухня, в которой никто не жил, но которая каждый день топилась для варки пищи. Я забрался в эту кухню и на печке устроил себе квартиру. Кухня была сырая и холодная, в ней совсем нельзя было жить, а печь частенько была так горяча, что нельзя было лежать. Первое время в этом помещении я голодал и нашелся вынужденным таскать тайком из печки пищу рабочих. Но потом сестренки стали иногда носить мне кое-какие остатки от стола или хлеба, а после я начал помогать мачехе в стряпне. Она содержала рабочих и готовила им пищу, а я носил воду, колол дрова, чистил картофель, топил баню и прочее. И за это вошел у нее в такую милость, что она присылала мне сверху и чаю. Слишком 5 месяцев я прожил в этом логовище, и во все это время не видал ни одной живой души, кроме мачехи и сестер, приносивших мне пищу. Стала подходить весна. Сердце у меня, что называется, загорелось. Мне захотелось на волю, в Петербург. Хотя мне следовало пробыть еще год под надзором общества, но я надеялся получить паспорт, лишь бы достать денег. Я начал упрашивать мачеху, несколько раз кланялся ей в ноги, чтобы она как-нибудь уговорила отца выправить мне паспорт. Долго она не сдавалась на мои просьбы, отнекиваясь неимением денег, но, наконец, после Пасхи уступила моим просьбам. Мне выправили 3-месячный билет, и я в лопатках и сером зипуне пустился опять в дорогу. Отец купил мне несколько фунтов ситного и благословил 5-алтынным. Да мачеха дала 3 копейки. Конечно, этой провизии денег хватило ненадолго, и пришлось побираться ради Христа. Долго не хватало у меня духу просить милостыню. Подойду к деревне и думаю: вот начну с 1-го дома и насбираю себе хлеба. Но лишь только стану подходить к окошку, какое-то жгучее чувство охватывает меня. Я не умею выразить это чувство. Скажу только, что с непривычки просить милостыню так же тяжело, как тяжело в первый раз предстать перед кем-либо виноватым. Да и это сравнение мое как-то слабо или неумело. Нет, думаю, этот дом пропущу. Тут, как видится, сами-то не богатые, а вон там дом получше, начну с того. Но, подойдя к другому дому, опять не осмеливался попросить, далее тоже, и так пройдешь всю деревню, а иногда 2 и 3, пока голод совсем не одолеет. А когда придется выпросить кусок хлеба, то сейчас же его и начинаешь есть. Дорога от Углича до Петербурга не близка, но и за эту дорогу я не мог привыкнуть к попрошайничеству и нередко по суткам голодал. Когда же ел, то не досыта, а только утолял голод. Хотя наши православные крестьяне, несмотря на то, что и сами частенько, особенно весною, кое-как перебиваются, прохожему ради Христа никогда не отказывают. Пришел я в Петербург в июне месяце и прямо отправился на голландскую биржу работать. Я получал небольшую поденщину, но расходовал так мало, что в скором времени приобрел себе легонький поношенный пиджачишка и сапоги и явился к сестре. Сестра, как и всегда, приняла меня любовно и кое-чем помогала. Я приоделся и захотел повидать Канаева.